Глава 21. Плохо, когда день начинается с кроликов. Дон Рэба. Поутру Боба разбудили кролики. Точнее говоря, разбудил-то его будильник, а кролики при этом присутствовали. Так художник, рисуя картину пожара, непременно изобразит на фоне всеобщего разрушения белую собачку, оставив грядущие поколения восхищаться глубиной и величием замысла. А заодно и удивляться тому, что суетящиеся с ведрами и шлангами обыватели не замечают окружающей их красоты. Впрочем, по порядку. Будильник зазвенел, и Боб, не открывая глаз, хлопнул по нему ладонью. Вставать не хотелось. С появлением в его жизни AI, как ни странно, у киберпанка стало больше свободного времени. С одной стороны, это объяснялось активностью его новых друзей, не нуждающихся в сне и отдыхе и патологически неспособных сидеть без дела. Двое обычно выполняли по дому работу, не требующую больших физических усилий, их смехотворные манипуляторы были мало на что способны, а двое шарили по окрестностям в поисках приключений. Привычка, пресечь которую не было никакой возможности, как ни старались киберпанки. С другой стороны, Гарик мыл за собой посуду, равно как и за ним Бобом. Парень оказался чистюлей. Первоначально посуду мыть пытались AI, работая парами. Один манипулятор держит тарелку, а второй трет ее губкой. К счастью, Боб успел вмешаться и спасти большую часть фарфора и кое-что из стекла. С третьей стороны, это были прочие киберпанки и дети. Прочие участвовали в воспитательном процессе, а заодно говорили детям, что можно делать, а что нет. Так они скормили кроликам весь запас его, Боба, картофельных чипсов. Будильник зазвенел, однако вместо того, чтобы шлепнуть по кнопке на его крышке, массивная лапа киберпанка опустилась на что-то мягкое, пушистое, отчаянно заверещавшая и рванувшаяся прочь. Боб открыл глаза и сел на кровати, пытаясь понять, что это такое ему только что приснилось. Затем он попытался надеть шлепанцы. Попытка не удалась. В шлепанцах обнаружились какие-то липкие шарики, и Боб принялся внимательно их изучать, подозрительно принюхиваясь и постепенно просыпаясь. Затем в соседней комнате что-то упало. «Гарик!» — позвал Боб и тут вспомнил, что юноша вчера вечером укатил в Аризону заказывать в какой-то специальной мастерскую аппаратуру. «Люк? Мак?» — молчание. «Гик? Кира? Что здесь происходит, в конце концов?» Кролики были повсюду. Они жрали его комнатные растения, гадили на паркет и занимались сексом на клавиатуре компьютера. Возвращавшиеся домой после ночной прогулки Молли и Палмер замерли, прислушиваясь к полному дикой, животной ярости рыку, пронесшемуся над утренним лесом. Затем, не сговариваясь, они побежали в сторону, откуда донесся звук, на ходу нащупывая оружие. Рев все не умолкал. Палмер добежал первым. Так уж сложилось, что он был в лучшей спортивной форме, чем его напарница, и с разгону ворвался в жуткого вида халабуду, приютившуюся на горном склоне посреди умирающего огорода. Дверь распахнулась, впуская агента, и тут же из-под ног у него прыснуло во все стороны что-то живое и шустрое. «Крысы», — подумал Палмер, падая и защищая руками горло. Из темных углов за ним следили десятки, если не сотни кровожадно горящих глаз. Пистолет, звякнув, отлетел в угол. «Кто это сделал?» Неслось из соседней комнаты. «Убью!» Затем Боб выскочил из спальни, как был, в одних пижамных брюках и со шлепанцем в руке, споткнулся о лежащего поперек прохода Палмера, упал на него сверху и буквально задохнулся от испускаемой тем вони. «Ах ты, вонючка!» Оба завозились, пытаясь подняться. Молли ворвалась в комнату в тот момент, когда Боб, сидя верхом на поверженном противнике, собирался с него слезть, зажимая при этом нос. Со стороны это гляделось так, словно Палмера только что уложили на лопатки. Она аккуратно врезала преступнику по затылку рукояткой пистолета и обеспокоенно склонилась над напарником. «Я в порядке», — сердито произнес тот. «Крысы!» Затем он увидел то, что он в полумраке поначалу принял за крыс, и выругался. Боб застонал и открыл глаза. Запах, жесткий пол, шуршание по углам. «Медленно сядьте», — скомандовала Молли. Ошарашенный Боб повиновался, ощупывая шишку на затылке. «Что за...» «Почему вы меня атаковали?» — спросил молодой человек, одетый... «Это в горах-то!» — в строгий серый костюм и галстук. Что, впрочем, немало не уменьшало запаха. «Почему вы выпустили моих кроликов?» — зло поинтересовался Боб. «Да за такое!» Он попытался встать и только тут разлетел в руках у Молли пистолет. «Да кто вы такие?» «ФБР», — мрачно отозвался Палмер. В отличие от своей напарницы, он уже понял, что здесь произошло, но терять лицо не собирался. «Ваши документы». «Смотри, Боб», — радостно заявил с порога Гик. «Это тоже кролик». Разглядеть говорящего агенты не успели. Как бы быстро они ни обернулись к двери, реакция у скунса оказалась быстрее. Струя зловонной жидкости окатила пиджак Палмера, полоснула по блузке и голой шее его напарницы, а мгновением позже мир для них исчез, растворившись в отвратительном и в то же время таком знакомом запахе. «А потом они потребовали у меня документы», — говорил часом позже Боб, появившемуся онлайн-гарику еще десятку киберпанков. «И тут вкатывает наш гик». «Ну?» Не выдержал, наконец, Владимир, когда понял, что Боб не собирается добровольно прерывать паузы. «Что ну? Он скунса приволок. Ты не видишь, я из дома сбежал». Действительно, Боб сидел на раскладушке в сарае, был он доволен да нельзя и время от времени без всякой видимой причины принимался хохотать. «Одного не понимаю, почему этот скунс на самого Гика не отреагировал?» «Зачем? Скунса?» — осторожно спросил Гарик. — У них вроде пока нет чувства юмора. Тем более такого. Скажи мне, что это не так, и я лечу обратно в Италию. «Они обесточили крольчатник», — объяснил Боб. «И эти твари разбежались, конечно. Тогда они начали их собирать. И подобрали скунса, а также трех дикообразов и кошку. С ними не соскучишься. И что теперь?» Агенты эти гика так и не разглядели. Да и разглядели бы, подумаешь, я робота собрал. Но они обещали, что этого так не оставят. А я говорю, пойдите, проветритесь. Я хотел сказать, остыньте, но с языка сорвалось. Тут они совсем... Они же сами к тебе ворвались. Ты это ФБР расскажи. А что они делают сейчас? Не агенты, а AI. «Как что?» — удивился Боб. «Осваивают электрорубанок. В прихожей надо срезать с досок верхний слой, промыть щелочью. То есть я думаю, что щелочью. Надо будет с Олафом посоветоваться. И покрасить все заново. И я, если честно, не ожидал, что эти скунсы так сильно пахнут. Это просто ужас какой-то». Киберпанк задумался, теребя бороду, и наконец решился. «Понимаете, ребята...» — сказал он наконец. — Что-то здесь не так, и я... Он глубоко вздохнул, затем выпалил. И я этот запах почувствовал, прежде чем гик вообще появился. Словно телепатия какая-то. Предсказание будущего. — Класс! — радостно сказал чей-то женский голос, судя по значку на экране издания. — Скажи мне, какая лошадь придет первой в этом заезде? — Ты что, с ипподрома вошла? «А что тут такого?» «Ну, отвечай, они уже полпути пробежали». «Ну, восьмая». «В заезде меньше участвует», — возмутилась Бобова собеседница. «Эх ты, а еще телепат». «Телепаты не предсказывают будущее. Это была Ли». «А я предсказываю». «Вот интересно», — прервал дискуссию Владимир, «почему эти агенты вообще по горам шарят? Я имею в виду, не связано ли это с нашими AI? «Нет», — вмешался в дискуссию Люк, который, оказывается, все слышал. «Не связано. эти люди, агенты ФБР, они охотятся за торговцами наркотиками Ки и Ла. А здесь они в связи с затонувшим в озере грузом указанных наркотиков, которые... «Откуда ты все это знаешь?» — ошарашенно спросил Боб. «Мы наблюдали за тем, как торговцы наркотиками обезвредили наряд полиции на берегу, а также проанализировали воду и нашли формулы в интернете». «На берегу озера?» «Да». «Где затонули наркотики?» «Да». «Боб», — жалобным и в то же время каким-то веселым голосом произнес Гарик, — «ты думаешь?» «Ага», — сказал Владимир, — «и я тоже это самое думаю». «А ты что думаешь, железная башка?» «Прошу прощения». «Хорошо, прямой вопрос. Где находились наркотики в момент затопления в указанном озере?» «В багажнике машины, которую мы угнали у торговцев наркотиками», — безмятежно ответил Люк. «Так. Ребята, я сойду с ума. Как им это удается? В каждой бочке затычка». «В каждой почке заточка. Это что, опять русская народная поговорка?» «Да нет, это я так, на нервной почве». «Что вы еще знаете об этих ваших преступниках?» «Они не наши», — возразил Гик. «Мы знаем, что этой ночью была предпринята попытка найти затонувшую машину». «Ныряли?» «Да, попытка не удалась». «Почему?» «По нашим предположениям...» Голос AI звучал так же спокойно, как и всегда. «Содержащихся в воде вокруг машины наркотических веществ оказалось достаточно, чтобы погрузить аквалангиста в транс». «Но это значит, что он...» — начал Боб. «Он утонул?» — перебил его Али. «Нет. Кира вытащила его из озера и доставила в поселок». «В куда?» «Что-то не так?»